Ай-яй-яй, опять заслушался и про озорные снежки забыл. Они уж теперь далеко укатились. Попробуй, разыщи. Я вот что придумал. Надену-ка лыжи и вдогонку. Мчатся мои лыжи мимо нарядных елей, мимо светлых берез, мимо стройных сосен. Ай, как застудили их мои братцы морозы, словно окаменелые деревья стоят. Юга белая, пурга, в дыне тучи и снега. Ты, курица, ты дымись, пухом на землю вались. Кутай землю пеленой, перед лесом стань стеной. Вот ключ, вот замок, чтоб никто пройти не мог. Вот вы где, нашел я вас. Бежим ты скорее от него, брат, бежим, покатимся дальше. Ну вот, опять догоняй их. Опять разыскивай. Постойте-ка. А что это за длинные полоски, будто ленты тянутся по снегу? Да ведь это же следы от снежков. Следы идут прямо на север. Там суровая зима. Кто там бывал, знает. Дохнешь, и воздух вылетит со свистом и развернется белым платочком. И вокруг все утопает в густом молочном тумане. На улицу страшно выйти. Вот и сидят северные ребятишки дома. Но не скучают. Есть у них старый-престарый дедушка Барылам. Вот кто знает много сказок. Хоть всю зиму, каждый вечер слушай его, а сказкам не будет конца. Дедусь, расскажи сказку. Расскажи, дедусь, а? Расскажи. А про что рассказать-то? Про белку да зайца, что ли? Или про филина? Еще про желну и вертишейку? Про них не надо. Ты, дедусь, вчера про желну рассказывал. Ну, так и быть, расскажу про другое.